Глава вторая. Вход за большими часами. Василиса вбежала по крыльцу в дом, пересекла холл и только-только занесла ногу на первую ступеньку лестницы, ведущей на второй этаж, как была схвачена за ухо. Над девочкой возвышалась госпожа Азалия. Василиса открыла рот от изумления. Вряд ли бы кто-то сейчас узнал строгую няню. Она вырядилась в длинное вечернее платье, красное золотом, с высоким кружевным воротником и глубоким декольте. Черные волосы, обычно стянутые в строгий пучок, превратились в неестественно пышную прическу, напоминавшую воронье гнездо. В таком виде госпожа Азалия казалась похожей на злую королеву из сказки. «Позволь спросить, куда ты направляешься?» — сухо произнесла няня, пронзая подопечную колючим взглядом. «И где Норт, Дейла, Эрик, Ноэль?» «Откуда мне знать? Я за ними не слежу», — неприязненно ответила Василиса. «И попрошу вас больше не хватать меня за уши». Няня переменилась в лице, но тут же справилась с собой. «Ступай в свою комнату и переоденься», — сказала она строго. И не забудь причесаться, твои волосы надо остричь. Хотя зачем мне тобой заниматься?» Няня холодно улыбнулась. «Я и не прошу мной заниматься», — пробурчала Василиса. «Иди и переоденься», — зло повторила госпожа Азалия, — «немедленно». «Зачем мне это?» «У господина Огнева гости», — нетерпеливо пояснила госпожа Азалия. «Видишь ли, у твоего отца сегодня очень важное событие». «Событие?» «Великое событие», — выдохнула няня тихо и печально. Словно позабыв о Василисе, она развернулась и медленно, даже как-то величаво, пошла по коридору, ведущему в гостиную. Девочка изумленно глядела ей вслед. Только что у нее состоялся самый продолжительный разговор с няней. Правда, вела себя госпожа Азалия, ну, очень странно, почти как сумасшедшие. Размышляя таким образом, Василиса помчалась вверх по лестнице, перепрыгивая сразу через две ступеньки. «Интересно, что это за событие? Жаль, от няни ничего не добьешься». «Ой, как же Василиса сразу не подумала! Надо срочно найти Эрика и расспросить его как следует, и о записке, и о странном событии». Очутившись в своей комнате, Василиса первым делом подошла к зеркалу, вернее, к его жалкому осколку, прислоненному к стакану для карандашей. Остаток от когда-то целого овального зеркала, к которому Норт приложил руку. Госпожа Азалия так и не поставила новое, поэтому приходилось довольствоваться тем, что было. Из глубины осколка на нее смотрела ужасно растрепанная девочка в джинсах. Василисе было почти 13, хотя из-за невысокого роста и тонкого телосложения можно было подумать, что ей нет и 12. Ярко-синие цвета васильков глаза казались еще больше на ее худеньком остроносом личике. В слишком густых темно-рыжих волосах застряло несколько соломинок. Хорошо, что хоть щека не хранила следов отцовской пощечины.